папы, мамы у меня нету, а тут народ боевой, оторви да брось». Он говорил, ни на секунду не задумываясь над своими словами, и не только не заботясь о том, как они будут приняты, но, видно, не сомневаясь в том, что все, что он скажет, будет именно то, что нужно. В то же время он с удовольствием и неприязнью разглядывал грубые сережные сапоги, его узенькие с короткими рукавами френчик, его смуглое и тонкое лицо с большими черными глазами в жестких ресницах. Он обратил внимание даже на то, что Сережа без фуражки и, поискав глазами, фуражка лежала на скамье, с особенным удовольствием задержался на этой фуражке с острыми полями и следами гимназического герба. «Ты что ж, учение совсем бросил?» — спросил он, якобы между прочим. Он знал, что Сереже будет неприятно теперь напоминание об его учении. «Ну, пустяки какие!» — ответил Сережа, махнув рукой. — Выходит, мужики приписались. — Понимай, как хочешь. — А как твой отец поживает? — вдруг спросил Сережа, быстро взглянув на Казанка. — Вы ведь теперь только мясом торгуете. Лошадьми, говорят, запретили. — Скушай-ка вот это, — подумал он с тихим злорадством. Но Казанок сделал вид, что не расслышал его. «Ребята, куда вы? Меня обождите!» «Прощай, баринок!» — небрежно сказал он Сереже. И склонив на бок свою белую, тонко выточенную мальчишескую головку в американской шапочке, не торопясь пошел вслед за партизанами. «А, не понравилось, небось!» — подумал Сережа, косясь на дочь старовера. Она, до половины высунувшись из омшаника, смотрела вслед Казанку с веселым и кокетливым любопытством. «Филипп Андреевич, нам на телеграф пора», — сердито сказал Сережа. «Да-да-да, сейчас пойдем». Мартемьянов взялся за шапку. «Оно и главное, что интервенты», — говорил он кудрявому, забрасывая на спину вещевой мешок. «И не так американцы, как японцы. Главное дело тут рядом. Пригонят крейсера, высадят десант». «Да ты манатки здесь оставь», — вмешался Гладких. «Завтра вместе ведь выступаем». «Завтра я буду с ним в одном отряде», — думал Сережа, угрюмо шагая за Мартемьяновым вниз по туманной темнеющей улице. И как его не раскусят до сих пор. Семка Казанок был приемным сыном известного на весь уезд скобеевского барышника и мясоторговца, жившего через два дома от больницы, где работал Сережин отец. Барышничество, впрочем, было запрещено теперь особым постановлением ревкома. Неприязнь Сережи к Казанку восходила к тем временам, когда Сережа, возвращаясь из города домой на летние каникулы, совлекал с себя ненавистную гимназическую форму, на все лето забрасывал под кровать ботинки со шнурками и, как же ребенок, выпущенный после долгой зимы из темной конюшни, жадно и весело кидается на свежую весеннюю травку, набрасывался на первобытные плотские деревенские радости. Какие набеги совершал он тогда с мальчишками на гудливые шершневые гнезда, какие глазастые караси водились под ветлами на Парашкином пруду, как загорала у Сережи его поросшая золотистым пухом шея с выпуклым еще детским позвонком на загривке, как отрастали и бурели залито его чернокарие, курчавившиеся за ушами волосы. В то время он начинал уже отвыкать от своих сверстников. Его тянуло к взрослым парням. Они привлекали его своей грубой, независимой, веселой жизнью, работой до ночи, плясками до утра, полуночными вылазками к девкам. Он чувствовал, что они тоже всегда рады его видеть, любят его за простоту, веселье, за то, что он умеет складно и чудно рассказывать. Дорого бы дал он в то время за дружбу с Казанком —